«Итак, товарищ старший лейтенант, что у вас такого срочного произошло?» Майор Федоткин ополоснул лицо водой, прогоняя сон. «На наши позиции вышли два бойца из взвода старшины Красовского». «Так», — майор присел на табуретку и застегнул воротник гимнастерки. «Вышли. Двое бойцов, понятно. И что же эти бойцы? При пересечении нейтральной полосы, приданные разведроте саперы, были обнаружены противником, подсвечены ракетами и залегли. Дальнейшее их продвижение было невозможным. Там все простреливается насквозь из пулеметов». «Умеете вы обрадовать», — покачал головой штабной гость. «Но я так понимаю, что это еще не все новости». «Вы правы, товарищ майор, не все. Старшина Красовский принял решение отвлечь немцев и совместно с этими бойцами организовал нападение на пулеметный расчет противника. Собственноручно уничтожил троих немецких солдат, а унтер-офицера взял живым. Перешедшие линию фронта бойцы привели его с собой. Только он квелый какой-то, видать, сильно досталось при задержании». «Совсем весело? Да фрицы же сейчас только что на уши не встанут». Старшина таким образом смог предотвратить обстрел залегших саперов. Ведь именно эти самые немцы и пускали ракеты. А так, со слов Красовского, у немцев будет понятное объяснение. Пулеметчики что-то заметили на нейтралке. И это была та самая группа разведчиков, которая их потом и атаковала. Вполне ведь разведчики могли имитировать какую-то активность для отвлечения внимания, ведь так?» «Ну?» — поджал губы майор. «Может быть, может быть». «Зато, товарищ майор», — торопливо продолжил ротный, «саперы прошли беспрепятственно, а у немцев теперь есть логическое объяснение всему произошедшему». «Хрен его знает, что теперь там у немцев есть», — пробурчал Федоткин. «Стрельбы там не было?» «Пока тихо». «Пока». «Ладно, старший лейтенант, садись, покумекаем. Распорядись, пусть нам чаю организуют. Сон, как я понимаю, коту под хвост пошел». Когда ротный вернулся в избу, штабной уже сидел у стола, просматривая какие-то бумаги. Не прерывая своего занятия, он только головой повел, указывая гостю на табурет. «Вот что, старшой, я тут на досуге полистал личное дело твоего старшины. Ты-то сам как его оцениваешь?» «Хороший боец, злой, умелый командир. Своему месту вполне соответствует». «Ну еще бы он не соответствовал. Старшина этот, как я погляжу, и в тылу немецком наколобродил, будь здоров. Да и последний ваш бой. По совокупности уже и младшего лейтенанта давать можно. Должность соответствует». «Да и не только. Но ведь мост-то сожгли. Так и не Красовский же его оборонял. На своем месте он все правильно организовать сумел. Вот только, как я посмотрю, у него привычка все самому делать, в одиночку. Как-то это странно выглядит, не находишь?» «Старшина просто очень быстрый, не каждый боец за ним поспевает. Так надо ему таких же быстрых найти». «Где, товарищ майор? У меня таких больше нет. Красовский один только и есть». «Да? Ладно, этим я сам займусь. Разумеется, когда они все назад притопают. Тогда можно будет и насчет очередного звания подумать. Если все как надо, ребята твои там сотворят». Стукнула дверь, и на пороге появился боец посыльный. «Разрешите войти?» «Что у вас?» — повернулся к вошедшему майор. «Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу старшему лейтенанту?» «Обращайтесь». «Что случилось, городня?» — спросил посыльного Горячев. «Унтер немецкий, оклемался. Его сейчас Пинчук допрашивает». «Ну-ну. И что хорошего рассказал тот унтер?» «Немцы ожидали прорыва разведгруппы. Им было приказано не открывать огня, чтобы русские не возвратились. Немедленно сообщить о появлении противника и дать точные кор...» Запнулся посыльный. «Координаты места прорыва». «Координаты», — машинально поправил его ротный. «Это все?» «Немец не сказал, успели ли они сообщить об этом. Сказал, что он направил связного в тыл, непосредственно перед тем, как на них напали. Телефонной связи у них не было». «Ну, если верить бойцам, что унтера привели, то связного Красовский пристукнул по дороге», — пробормотал Горячев. «Все, городня?» «Пока все, товарищ старший лейтенант. Как что-то новое будет, Пинчук тотчас же доложит». «Свободны», — махнул рукою майор. Когда за посыльным закрылась дверь, оба офицера уставились друг на друга. В избе воцарилось молчание. «Все-таки зеленая жаба — воистину страшный зверь. Вот кто бы мне пояснил, за каким таким хреном надо было мне еще и пулемет с собой уволочь? Нет, понятное дело, что из окопа его утащить было необходимо. Это сильно работало на версию о зловредных русских разведчиках. Мол, не только унтера сволокли, но еще и пулемет заодно прихватили. Понятно и объяснимо. Но так и надо было бы его где-нибудь в лесу выкинуть. Потом, отойдя километров на парочку. Так нет же. Как деревенский куркуль, тащу его на горбу. Жалко. За него деньги плачены. Ага, еще 3 ленты. Совсем сдурел. Может, и впрямь его куда-нибудь тут присунуть. Ведь не догоню же своих. Нет, решено. Оставляем эту железяку. Вот, кстати, место приметное. Зачем? Чтобы его заныкать. Назад тащить собрался? Тут когда-то шли бои. Кто и кому здесь тогда навтыкал, сказать сложно. Но исходя из того, что данное местечко находится ныне в немецком тылу, можно предположить, что в итоге нагрели таки нас. Полузасыпанные взрывами окопы, перепаханные снарядами огневые ПТО, резались тут свирепо. На траве то и дело натыкаюсь на пожелтевшие остатки бинтов, россыпи гильз, обычные следы жаркого боя. А вот и пулеметное гнездо. Оно прямо-таки засыпано гильзами. Видать, Максим оторвался на всю катушку. Аж по щиколотку. Ей-бо, не вру. Самого пулемета, разумеется, нет, унесли. А вот одна из коробок осталась. Та, что с банкой воды, ныне пустой, и маслом. Оно, кстати, в наличии не забрали. Подобрав в окопе плащ-палатку, кладу на нее трофей, вытаскиваю из сидора ленты и заворачиваю все это в брезент. Поливаю сверху маслом из максимовского зипа. И, уложив добро на дно окопа, попросту засыпаю это все гильзами. Их тут для этого вполне достаточно. Вот и славно. Место приметное. Назад топать будем, заберем. Почти 15 кило долой. Эх, я и припущу. Ну, не бегом, разумеется. Здесь все же не стадион, но скорости поприбавлю ощутимо. Так оно и оказалось. До места предполагаемой дневки я дотопал достаточно быстро. Только вот никого там не нашел. В принципе, не так уж и страшно. То, что комвзвода один уведет отсюда народ, было вполне предсказуемо. Он мужик грамотный, и предположить то, что я могу и не дойти благополучно, просто-таки был обязан. На мой взвод, надо полагать, Никонова поставили. А что? Он боец опытный, замком взвода, потянет. Присядем и пораскинем головой. Что дальше делать? Место расположения объекта я знаю. Прикинуть, кто и откуда ударит, тоже могу. Как-никак сам этот план и помогал разрабатывать. Время атаки, в принципе, менять не станут. Быстрее просто не получится, а откладывать небезопасно. Почти 1000 вооруженных бойцов незаметно в лесу долго не просидит, тем паче под боком у этих сарайчиков. Там, небось, патрули исправно по лесу чешут. Не будет Малашенко рисковать, меня поджидаючи, и правильно, между нами говоря, сделает. 7 одного не ждут. Чай не маршал пропал, комвзвода. Этого и заменить можно. И как все это отразится на мне? Да никак. Куда шел, туда и дальше пойду. Чай не в первый раз-то. Оружие есть, харч и боеприпасы имеются, жив, здоров. Чего еще надо-то? Иди и не хнычь. Надо отменять операцию. Сдурел, старлей. Федоткин повертел пальцем у виска. «Кто тебе такое позволит?» «Ну, вы же можете доложить?» «Что? Что я должен доложить туда?» Ткнул пальцем вверх майор. «Мол, долбанутый по башке унтер рассказал нам...» «Тебя по башке стукнуть, так поди и запоешь». «Но они же ждали наших разведчиков», — слабо возразил ротный. «Которые должны пройти по их тылам 50 верст и там чего-то рвануть?» Так унтер сказал. «Нет». «С чего же такая паника, товарищ Горячев? Не уверены в своих бойцах?» «Уверен, но...» Все «но» надо было озвучивать до получения приказа. Тогда это имело смысл, не спорю. А сейчас... Недобро прищурился штабной. Ротный промолчал. Да, разумеется, у него были возражения, много, но озвучивать их теперь поздно. Майор вытащил из вещмешка флягу, поднес к уху и взболтнул. Кивнул и, пододвинув стаканы, налил грамм по 100. «Пей. Это приказ». Водка провалилась в желудок совершенно незаметно, но на душе малость полегчала. «Вот что я тебе скажу, Старлей. Может быть, ты прав, а может, я прав. Сейчас ни то, ни другое проверить невозможно. Вполне вероятно, что немцев просто достали рейды твоих ребят, и они решили с вами жестоко разобраться. Может такое быть?» «Да». «Вот. Но вполне вероятен и второй вариант. И как теперь быть?» «Как думаешь, авиаразведку и бомбовый удар по складам легко организовать? В смысле, мне организовать?» «Мало ли, может, у меня личный авиаполк где-то завалялся?» «Нет. Думаю, что и комдив наш сразу бы не смог». «Без всяких «бы». Не смог бы, это уж ты мне поверь. Понимаешь теперь, кому я докладывать должен? И что докладывать? Росказнь нестукнутого фрица?» «Не знаю». «А я что, о семи головах? Все про всех знать и ведать должен». «Вот». На стол лег лист бумаги. «Пиши». «Что писать? И на чье имя адресовать рапорт?» «Комфронта пиши. Чего ж тут миндальничать? Карандаш тебе дать?» «У меня есть», — расстегнул планшет ротный. Минут через 5 он протянул штабному исписанный лист бумаги. Тот внимательно прочел рапорт, хмыкнул и покачал головой. «Смелый ты, уважаю. Ничего не побоялся. И как думаешь, каков будет результат?» «Операцию отменят». «Отменят вылет бомбардировщиков, в лучшем случае. А бойцам своим ты как об этом передавать собрался?» «Но они же должны дать условный сигнал о прибытии. Сделать из полотнищ на земле условный знак. Тогда и ударят самолеты», — с надеждой в голосе произнес Горячев. «Угу. Про вариант атаки без поддержки с воздуха позабыл уже? А ведь мы все этот случай разбирали. Мало ли, нелетная погода, немцы в воздухе. Было ведь?» «Было». Под ротным словно пол качнулся. «Ну да. Так что атака произойдет в любом случае, Старлей. Уж тут ты мне поверь, хорошо?» «Увидят самолеты сигнал или нет, ничего сообщить твоим ребятам мы попросту не сможем. А минометчики? У них же связь есть». «Откуда, родной? Им и свое-то добро, дай бог, с сил дотащить». Майор только рукой махнул. «Да и не нужна она им там». «И что тогда мне делать?» «Сейчас? Спать. Ты мне с трезвой головой нужен будешь». «А рапорт?» Штабной аккуратно сложил лист бумаги и убрал его в полевую сумку. «У меня пока полежит».